Я пришел в себя от резкого рывка, а затем услышал незнакомый женский голос. «Господин майор, он очнулся!» С трудом открыв глаза, я обнаружил, что нахожусь в просторной палатке и лежу на жестком деревянном настиле. Справа и слева стонущие раненые солдаты. Словенцы, адрисы. А в паре метров пожилая медсестра, которая смотрела в сторону выхода. Артефакты при мне. Только амулета связи нет. Он остался в рюкзаке, куда я его кинул при отходе. Слава всем пресветлым богам, я не в плену. Велимир меня не бросил. И мое тело все-таки вытащили из пещеры. Теперь бы оклематься побыстрее. А с этим, судя по моему состоянию, возможны проблемы. Руки и ноги тряслись. В груди словно камень застрял, и тяжело дышать. А голова болела так сильно, что я с трудом сдерживался. Хотелось кричать, но ведьмак позволить себе это не может. Нельзя показывать слабость. Один из заветов моего учителя Вадима. Особенно если рядом обычные люди, для которых ты пример. Поэтому пришлось стиснуть зубы и задавить, готовый вырваться из груди вопль. Пуская в палатку холодный воздух, в нее вошел майор Ожогов. Голова офицера была перевязана, а на левой руке две примотанные деревянные плашки. «Как вы, капитан?» Ожогов присел рядом. «Не очень», — прохрипел я и сам задал вопрос. «А вы, майор?» «Мелочь», — он поморщился. «Когда отходили, вход в пещеру подорвали. Камни разлетелись во все стороны, и многим досталось. Я еще легко отделался. Контузия и руку зацепила. Кость треснула. Сколько я без сознания провалялся?» «Двое суток». «Так долго?» «Ага», — он кивнул и снова поморщился. «Расскажите, как мы отступали и что за это время произошло?» «Я много не знаю, но если по факту, то наши дела плохи, и мы потерпели поражение. Почти 300 бойцов, в основном горные стрелки адрисов, из пещер выбраться не смогли. Просто не успели. Челкаины приближались, все растерялись, даже полковник Хлебников. И тут вдруг ваш друг Велимир выхватил у минера подрывную машинку и активировал фугасы. Насекомые отстали, и, собрав раненых, мы отошли. Велимир исчез. В горячке его едва не расстреляли, и он скрылся. После чего генерал Урмантов и князь Бравлин приняли решение отходить и спасать воинов. Собирались до вечера. Думали прорываться под покровом темноты, но не вышло. Ромеи насели со всех сторон и пришлось отбиваться. К утру сдвинулись с места, начали движение, и тут снова появились челкаины. Не высшие, с которыми столкнулись в подземельях, а солдаты. Их было много. По самым скромным подсчетам, 1030. И как мы отбились, одному Богу известно. Наверное, только за счет моих ребят, которые сделали все правильно. Они подорвали отраву, которая была у нас в цистернах, и этот челкаинов задержал. Пришлось бросить все тяжелые орудия и поломанную технику. Солдат посадили на броню и автомобили. Короче говоря, оторвались. 3 часа назад добрались до расположения 2-й дивизии адрисов. Теперь отдыхаем и готовимся драпать дальше. Сначала на Кадиополь, а потом граница. «Где мои вещи?» «В штабе». «А штаб где?» «В 2 километрах от этого госпиталя». «Понятно. Вам что-то нужно, капитан?» «Нужен мой рюкзак». «Я пошлю в штаб солдата. Заодно он сообщит князю, что вы пришли в себя». только быстрее. Ожогов кивнул и вышел. А я закрыл глаза и попытался проанализировать ситуацию. Но голова продолжала болеть, поэтому я сосредоточился на самолечении. Это приоритетная задача. Насколько это возможно, постарался расслабиться, а затем определить источники боли и причину. Погрузился в легкий транс и отделил часть своего сознания. После чего посмотрел на себя снаружи и сразу увидел несколько кроваво-красных энергетических узелков. От перенапряжения в сосудах образовались тромбы. Именно от них боль. И если все оставить как есть, довериться врачам, которых в отступающей группировке наверняка не хватает, на ноги я встану не скоро. А время, как обычно, дорого. И шестое чувство подсказало. Опасность близка, и она приближается. Следовательно, необходимо применить один из приемов моих предков. Я попытался активизировать внутренние источники энергии, и это у меня получилось. Обмен веществ резко усилился, организм начал сжигать жир, и я перераспределил полученную энергию на регенерацию лопнувших вен. Выглядело все это странно и непривычно. Однако результат был достигнут. За полчаса я добился частичного восстановления организма. Боль отступила и захотелось есть. «Сестричка», — обратился я к санитарке. «Да-да», — она подошла. «Мне бы перекусить». Я сел на топчан. «Лежите, господин капитан, вам надо отдыхать. Скоро кто-нибудь из врачей освободится, проведет осмотр и даст вам лекарство». «Все потом, и врачи, и лекарства. Еда нужна, и питье». Я добавил в голос командирский тон, женщина прекратила спорить со мной и согласно мотнула головой. «Есть теплая каша с тушенкой и чай. Подойдет?» «Вполне. Только в чай сахара побольше добавьте». Спустя 5 минут я получил, что хотел. Тарелку перловой каши с говяжьей тушенкой, несколько сухарей и большую металлическую кружку сладкого чая. Обед был недолгим. Я закинул в топку кашу и сухари, запил еду чаем и покинул топчан. Встал и обнаружил, что на мне теплая больничная пижама с разрезами на штанах. А как вы думали? 2 суток в беспамятстве, и организм не требует похода в туалет. Нет, так не бывает. И хорошо еще, что за мной присматривали, а то бы обгадился и валялся бы в собственном дерьме. «Одежда нужна», — снова озадачил я санитарку. К счастью, с этим проблем не было. Она подобрала мне более-менее чистый камуфляж, ботинки, куртку и вязаную шапочку горного стрелка. Видимо, одежда других пациентов военно-полевого госпиталя. Я переоделся и вышел наружу. Только покинул санитарную палатку, и в этот момент перед ней остановился пробитый в нескольких местах пулями армейский внедорожник, из которого вышел князь Бравлин собственной персоной. «А говорили, что ты долго подняться не сможешь», — сказал он. Махнув рукой, я ответил: «Ничего, организм молодой, быстро в норму входит». «Это замечательно. Здравствуй, ведьмак». «Здравствуй, князь!» Он указал на машину. «Садись, поедем в штаб. Ты нам нужен». 2 раза повторять не нужно. Я забрался в теплый салон, осмотрелся и нашел в нем свое оружие, а также рюкзак. Отыскал амулет связи и сразу соединился с Велимиром. «Ты где?» «Невдалеке от вашего лагеря. Говорить не могу». «Почему?» «Бегу». Амулет отключился, и я посмотрел на Бравлина, который велел водителю трогаться, а потом спросил: «Ты в курсе, в каком мы положении?» «Да, в общих чертах. Наша затея потерпела крах, и теперь мы улепетываем, верно?» «Так и есть. Какие-то идеи имеются?» «Насчет чего?» «Вообще, как выжить, людей сохранить и новую операцию против Челкаинов придумать. Пока нет. Надо из окружения выйти, а потом уже думать. Правда, что Челкаины выбрались из подземелья? Правда. А что ромеи? Как они отреагировали? Пленные говорят, это мы во всем виноваты. Специально к горам прорывались, чтобы древнее зло выпустить. Так им объявили, и они ведут бои с насекомыми. Отходят к югу, но и нас попутно пытаются задержать. Значит, челкаинам плевать, кто перед ними. Славянец, ромей или адрис. С одной стороны, это неплохо. А с другой — свидетельство того, что наш главный враг начал полномасштабное вторжение. Гораздо раньше намеченного срока. До Кадиополя далеко? Около 100 километров. Какими силами мы располагаем? 25 тысяч солдат у нас есть. Вот только техники мало и топлива осталось всего ничего. На 50 километров хватит, если на всех распределить. А потом конец. А еще раненых много, и мы их не бросим. Челкаины далеко? Моторизованная разведка доложила, что передовые группы насекомых продвигаются вперед и замечены в 15 километрах от нашего лагеря. Они с ЦИА сцепились и гнали по тундре один из их отрядов. Возможно, там мои братья. Ведьмаки? Они самые. Мы можем им помочь? Я отдам приказ разведгруппам. Если их заметят, помогут. Хотя твой брат, — князь саркастически усмехнулся, — натворил дел. Без приказа пещеру подорвал. Об этом речь? Да. Там ведь наши воины оставались. А он их на смерть обрек. А разве он был не прав? Если бы не завалил вход, что бы было? Вы об этом подумали? Конечно, думали. И признаем, что он поступил правильно. Но как это было сделано? С равнодушием и каким-то презрением к простым воинам. Многие, кто находился рядом, обратили на это внимание. И поэтому захотели его пристрелить? Верно. Надеюсь, если Велимир снова появится, в него не станут стрелять? Нет. Вот и ладно. Обсуждая неудачную операцию, мы добрались до штаба, после чего я сразу начал обрабатывать поступающую информацию и интуитивно искать наиболее безопасные пути для отступления. Кое-что прорисовывалось, и наши вожди собрали военный совет. Но пока мы строили планы и рисовали на картах тактические схемы, обстановка резко изменилась. Сначала появился Велимир, один, без своего ученика, который остался с ЦИА. А потом разведка доложила о приближении огромной орды челкаинов. Через час она доберется до наших позиций, и нам не выстоять. Так что надо уходить. Чем быстрее, тем лучше. Что тут началось, не передать словами. Ибо многие опытные военачальники растерялись. Одни говорили: бросаем все, разделяемся и драпаем. Другие: примем бой и умрем все до последнего, как герои. Третьи: оставим отряд смертников и под его прикрытием отступим. А четвертые додумались до того, что с насекомыми надо вступить в переговоры. В общем, разброд. Но генерал-лейтенант Урмантов, который успел пообщаться с Велимиром, пару раз гаркнул и заставил военачальников успокоиться. А затем он принял решение. Группировка отступает, но не по дорогам в сторону Кадиополя, которые густо заминированы ромеями, а по тундре на север, границы с ЦИА. Неизвестно, последуют разумные насекомые за нами или нет. Однако пока у нас есть топливо, которого хватит на один рывок, мы быстрее и мобильнее. Еще сутки выиграем, а дальше посмотрим. В конце концов, Кадиополь не так уж и далеко, а рядом с ним полевой аэродром адрисской и славянской авиации, которая может сбрасывать нам грузы.